Глава 16. О Маеглине. Арадель Ар Фейниэль, белая дева Нолдоров, дочь Финголфина, жила в Невросте со своим братом Турганом и ушла с ним в тайное королевство. Но она устала от охраняемого града Гондолина, чем дальше, тем больше желая вновь скакать по зеленым лугам и бродить в лесах, как было привычно ей в Валиноре. И когда со времени окончания постройки Гондолина минуло 200 лет, она обратилась к Тургану с просьбой дозволить ей уйти. Турган не хотел соглашаться на это и долго отказывался, но, наконец, сдался и сказал так: «Ступай, если желаешь, хоть сердце мое и противится этому, я провижу, что злом обернется это для нас обоих. Но уйдешь ты лишь навестить нашего брата Фингона. Те же, кого я пошлю с тобой, возвратятся оттуда в Гондолин». Арадель, однако, возразила: «Я сестра твоя, а не слуга, и ты не запретишь мне идти, куда я хочу. Если же отказываешь мне в свите, я уйду одна». «Я не отказываю тебе ни в чем, что имею», — отвечал Тургон, — «однако я желаю, чтобы никто из знающих дорогу сюда не жил вне этих стен. И если я верю тебе, сестра моя, я не верю, что другие тоже смогут уследить за своими речами». И Тургон велел троим из своей свиты сопровождать Арадель и, если они сумеют уговорить ее, отвести ее к Фингону в Хифлум. «Будьте бдительны», — добавил он, — «ибо, хотя Моргота еще сдерживают на севере, есть много опасностей в Среднеземье, о коих сестра ничего не знает». Потом Арадель выехала из Гондолина, и с ее отъездом стало тяжко на сердце Тургана. А она, подъехав к броду Бритиах на реке Сирион, сказала спутникам: «Повернем теперь на юг, а не на север, ибо я не желаю ехать в Хифлум. Сердце мое жаждет отыскать моих давних друзей, сыновей Феанора». И так как переубедить ее не удалось, они повернули на юг и попытались войти в Дориаф. Но стражи не впустили их, ибо Тингол не потерпел бы, чтобы Нолдоры, кроме его родичей из рода Финарфина, проникли за завесу, и менее всего друзья сыновей Феанора. Поэтому стражи границ сказали Арадели: «В земли Целегорма, куда стремишься ты, дева, ты не сможешь проехать через владение Тингола. Придется тебе объехать завесу Мелиан с севера или с юга. Быстрейший путь по тропе, что ведет на восток от Бритиаха через Димбар и вдоль северных границ Дориафа, пока не минует моста через Эсгалдуин и не приведет в земли за холмом Химринг. Там, как нам известно, и живут Целегорм и Куруфин, и, возможно, ты отыщешь их, но путь этот опасен». Тогда Арадель повернула назад и отыскала полный угрозы тракт меж зловещими долинами Эред-Горгорофа и северными границами Дориафа. И, попав в жуткий край Нан-Дунгорфеб, всадники заплутали в тенях, Арадель отбилась от спутников и потерялась. Они долго и напрасно искали ее, боясь, что она попала в ловушку или напилась из здешних ядовитых ключей, но жуткие порождения унголианты, что жили в ущельях, растревоженные, погнались за ними, и они едва спаслись. Когда же они возвратились, Гондолин узнал печальнейшую весть, и Тургон долго сидел один, молча переживая скорбь и гнев. Между тем Арадель, безуспешно проискав спутников, поскакала дальше, ибо была, как все дети Финве, бесстрашна и тверда духом. Она продолжала путь и, переправляясь через Эсгалдуин и Арос, попала в Химлад между Аросом и Келоном, где в те дни до прорыва осады Ангбанда жили Целегорм и Куруфин. В то время они отсутствовали, ускакали с Карантиром на восток, в Таргалион. Но народ Целегорма встретил ее с почетом и просил остаться у них и дожидаться возвращения их властелина. Там она какое-то время жила спокойно и радовалась, вольно бродя по лесам, но время шло. Целегорм не возвращался, и непокой вновь овладел ею, и она стала уезжать все дальше, ища новых троп и нетоптанных полян. И однажды в конце года Арадель отправилась на юг Химлада, переправилась через Кэллон и, не успев понять, что случилось, заблудилась в Нан-Эльмоте. В этой роще в дальние годы, когда молоды были деревья, в сумерках Среднеземья бродила Мелиан, и чары жили в нем до сих пор. Но теперь деревья Нан-Эльмота были самыми высокими и темными во всем Белерианде, и солнце никогда не заглядывало туда. И там жил Эол, прозванный темным эльфом. Некогда он был родичем Тингола, но ему было неуютно и беспокойно в Дориафе, и когда завеса Мелиан накрыла лес Регион, где он жил, Эол бежал оттуда в Нан-Эльмот. Там и жил он в глубокой тьме, любя ночь и подзвездные сумерки. Нолдоров он сторонился, виня их в возвращении Моргота и нарушении покоя Белерианда, зато гномов любил больше, чем все эльфы древности. От него гномы узнавали о многом, что происходило в землях Эльдоров. А надо сказать, что, приходя в Белериант с Синих гор, гномы пользовались двумя дорогами через Восточный Белериант и Северный путь, ведя к Аросским бродам. Проходил мимо Нан-Эльмота. Там Эол встречал наугримов и беседовал с ними. Когда же дружба их упрочилась, он время от времени уходил в глубинные крепости Ногрот и Белегост и гостевал там. Многое узнал он о работе с металлами и достиг в ней большой искусности, и он создал металл, прочный, как гномья сталь, но столь ковкий, что мог делаться тонким и гибким. И все же отводил любое копье или стрелу. Эол назвал его Галворн, ибо был он черен и блестящ, как гагат. И куда бы ни отправлялся Эол, он неизменно облачался в доспехи из Галворна. И все же Эол, хоть и с сутульной трудами в кузне, был не гном, но статный эльф из славного рода Телери, с лицом благородным, хотя и мрачным. Взор его проницал тени и мрак, и случилось так, что он увидел Арадель Ар-Фейниэль, когда она брела по опушке Нан-Эльмота, подобная белой искре средь темных земель. Дивно прекрасной показалась она ему, и он возжелал ее, и опутал он ее чарами так, что она не могла найти дороги назад, и подходила все ближе к его жилищу в сердце леса. Там была его кузня, и его темные чертоги, и его слуги, скрытые и безмолвные, как их господин. И когда Арадель, утомленная дорогой, подошла, наконец, к его дверям, он явился ей и, приветствовав, ввел ее в дом. Там она и осталась, ибо Эол взял ее в жены, и прошло немало времени, прежде чем родичи вновь услыхали о ней. Нигде не сказано, что Арадель совсем не желала этого, или что жизнь в Нан-Эльмоте все годы была ей ненавистна, ибо, хоть по велению Эола ей приходилось избегать солнца, они часто гуляли вместе под бледной луной. Либо она одна шла, куда хотела, Эол запретил ей только искать сыновей Феанора и других Нолдоров. И во мраке Нан-Эльмота Арадель родила ему сына, и в душе дала ему имя на запретном языке Нолдоров — Ломион, сын Сумерек. А отец никак не называл сына, пока ему не исполнилось 12 лет. Тогда Эол нарек его Маэглин — остров зор, ибо увидел, что глаза сына более зорки, чем его собственные, а мысль способна проникать в тайны душ, скрытые словесным туманом. Когда Маэглин вырос, он оказался Нолдор лицом и телом, но характером и духом сын своего отца. Говорил он мало, кроме как о делах, близко его трогавших, и тогда голос его наливался силой, способной подвигать тех, кто его слушал, и низвергать тех, кто ему противостоял. Был он высок и черноволос, кожа у него была белая, а глаза темные, но зоркие и лучистые, как у Нолдоров. Часто ходил он с Эолом в города гномов на востоке Эрдлиндона и охотно учился у них всему, чему они могли научить, в особенности же искусству отыскивать в горах рудные жилы. Говорят, однако, что Маэглин больше любил мать. И если Эол бывал в отлучке, подолгу сидел с ней, слушая ее рассказы о родичах, их делах в Эльдамаре, о мощи и доблести принцев дома Фингольфина. Все это лелеял он в сердце, более же всего то, что слышал о Тургоне и о том, что у него нет наследника, ибо жена Тургона, Эленве, погибла при переходе Хелькараксем. И единственным его ребенком была Идриль Целебриндал. Эти разговоры зажгли в душе Арадель желание вновь увидеть родных, и удивительным показалось ей, что она могла устать от света Гондолина и сверкания фонтанов на солнце и зеленых лугов Тумладена под ветреным небом весны. Кроме того, она слишком часто оставалась одна во мраке, когда ее сын и муж уходили вдвоем. Из этих же рассказов выросли и первые ссоры между Маэглином и Эолом. Ибо ни за что на свете не открыла бы Маэглину мать, где живет Тургон, и он выжидал, надеясь выпытать у нее тайну или прочесть незащищенную мысль. Но прежде хотел он взглянуть на Нолдоров и поговорить с сыновьями Феанора, своими родичами, что жили неподалеку. Однако, когда он поведал о своих желаниях Эолу, отец разгневался: «Ты из дома Эола, сын мой, а не из Голодримов», — сказал он. «Все эти земли — земли Телери, а я не стану якшаться с убийцами нашей родни, пришельцами и захватчиками, и не потерплю, чтобы мой сын якшался с ними. В этом ты должен повиноваться мне, или я закую тебя в цепи». Ничего не ответил Маэглин, остался безмолвен и холоден, но никогда уже не ходил с Эолом, и Эол не доверял ему. Вышло так, что на венец лета гномы, как то было у них в обычае, пригласили Эола на празднество в Ногрод, и он уехал. Теперь Маэглин и его мать могли какое-то время бродить где хотят, и часто они, томясь по солнечному свету, подъезжали к опушкам леса, и в сердце Маэглина зрело желание покинуть Нан-Эльмот навеки. Потому-то и сказал он Арадели: «Госпожа, давай уйдем, покуда есть время. На что надеяться нам, мне и тебе, в этом лесу? Здесь мы в оковах, мне же просто нечего делать, ибо я научился всему, что знает мой отец и что соизволили открыть наугримы. Не отправимся ли мы в Гондолин? Ты будешь моим проводником, а я твоей стражей». Тут Арадель обрадовалась и с гордостью взглянула на сына, и, сказав слугам, что едут искать сыновей Феанора, они уехали и прискакали к северной опушке Нан-Эльмота. Там они переправились через Кэлон в земли Химлада, а потом дальше к бродам Ароса и на запад вдоль границ Дориафа. Эл возвратился с востока быстрее, нежели предполагал Маэглин, и обнаружил, что жена его и сын 2 дня как бежали, и так велик был его гнев, что он помчался за ними при свете дня. Но, въехав в Химлад, он сдержал ярость и скакал осторожно, помня об опасности, ибо Целегорм и Куруфин отнюдь не любили Эола, а Куруфин, к тому же, был вспыльчивого нрава. Но разведчики Аглона видели, как Маэглин и Арадель проскакали к Арусу, и Куруфин, поняв, что творится странное, вышел из Аглона и встал лагерем близ бродов, и не успел Эол пересечь Химлад, как всадники Куруфина подстерегли его и отвезли к своему владыке. Тогда Куруфин обратился к Эолу. «Куда едешь ты по моим землям, темный эльф? Неотложное дело, должно быть, погнало в путь днем такого солнца-ненавистника». И Эол, понимая, что ему грозит, сдержал резкие слова, что поднялись в его душе. «Мне стало известно, — владыка Куруфин, — отвечал он, — что мой сын и моя жена, белая дева Нолдоров, отправились навестить тебя, покуда я был в отлучке, и мне показалось необходимым присоединиться к ним в этой поездке». Тут засмеялся Куруфин и сказал: «Будь с ними ты, быть может, они встретили бы здесь прием не столь теплый, как надеялись, но это не важно, ибо ехали они не сюда. Двух дней не прошло, как они миновали Ароссях, а оттуда быстро помчались к западу. Кажется, ты пытаешься обмануть меня, если только сам не был обманут». И Эол ответил: «Тогда, владыка, вероятно, ты дозволишь мне уехать и разузнать правду». «Ты получишь мое дозволение, но не мою любовь», — молвил Куруфин. «Чем быстрее покинешь ты мои земли, тем больше обрадуешь меня». Тогда Эол вскочил в седло, говоря: «Отрадно, владыка Куруфин, встретить родича столь доброго в нужде. Я вспомню об этом, когда вернусь». «Впредь не щеголяй передо мною именем своей жены», — ответствовал Куруфин, мрачно взглянув на него, — «ибо те, кто похищает дочерей Нолдоров и женится на них без дара и дозволения, не становятся родней их родне. Я дал тебе дозволение уехать. Пользуйся этим и убирайся. На сей раз, по законам Эльдоров, я не могу убить тебя. И вот еще какой совет добавлю я. Возвращайся в свое жилище во тьме Нан-Эльмота, ибо сердце упреждает меня, что если отправишься ты вдогон за теми, кто более не любит тебя, никогда тебе туда не вернуться». И Эол поспешно отъехал, и ненависть ко всем Нолдорам переполняла его, ибо он понял, что Маеглин и Арадель бежали в Гондолин. Влекомый гневом и стыдом унижения, он переправился через броды Ароса и погнал коня по пути, которым раньше скакали те двое. Но хотя они не знали, что их преследуют, а его скакун был очень быстр, Эол ни разу не увидел их до самого Бритиаха, где они оставили коней. Там злая судьба предала их. Кони громко заржали, и скакун Эола, услыхав зов, поспешили к ним, и Эол увидел издалека белое одеяние Арадели и заметил, каким путем она шла, отыскивая тайную тропу в горы. А Маеглин и Арадель подошли к внешним вратам Гондолина, и темные стражи под горами радостно встретили ее. Именовав семь врат, она взошла с Маеглином на Амон-Гварев, к Тургану. Там король с удивлением выслушал ее повесть, и с приязнью смотрел он на племянника своего Маеглина, видя, что тот достоин зваться принцем Нолдоров. «Воистину рад я, что Арфейниэль воротилась в Гондолин», — молвил он, — «и теперь мой град вновь будет прекрасен, более чем когда я считал ее пропавшей. Маеглин уже в моей державе будут воздаваться высочайшие почести». Тут Маеглин поклонился и признал Тургана своим владыкой и королем, и дал обет исполнять всегда его волю. Но после он стоял молча и смотрел, ибо пышность и краса Гондолина превосходили все, что представлялось ему по рассказам матери, и мощь города и его воинов поразили юношу, и многие творения невиданные и дивные. Однако ничто не притягивало его взора сильнее, чем Идриль, дочь короля, сидевшая подле отца, ибо волосы ее были золотыми, как у всех ваниаров, родичей ее матери, и она казалась Маеглину солнцем, озарявшим королевский чертог. Тем временем Эол, последовав за Арадейлью, нашел сухую реку и тайную тропу, и, крадясь по руслу, был схвачен стражей и допрошен. Слыша, что он называет Аредель женой, стражи удивились и послали в город быстрого гонца, и он явился во дворец короля. «Владыка!» — воскликнул он. Стража схватила пленника, подкравшегося к темным вратам. Он зовет себя Эолом. «Это эльф. Он мрачен и темноволос, и Синдер по крови, однако он заявил, что владычица Аредель — его жена и требует, чтобы его привели к тебе. Гнев его велик, и усмирить его трудно, но мы не убили его, как велит твой закон». «Увы», — вздохнула Аредель, — «Эол последовал за нами, как я и боялась. Но делал он это с осторожностью. Мы не видели и не слышали погони, когда вступали на тайную тропу». Она обратилась к гонцу. «Все это правда. Он Эол, а я его жена, и он отец моего сына. Не убивайте его, а ведите сюда, на суд короля, если будет на то королевская воля». Так и было сделано. Эола привели в чертог Тургона, и он встал перед высоким троном, гордый и мрачный. Хотя он не меньше сына дивился тому, что видел, это еще больше наполняло его душу гневом и ненавистью к Нолдорам. Но Тургон встретил его с почетом, поднялся и взял его за руку. «Добро пожаловать, родич, ибо родичем я считаю тебя. Здесь будешь ты жить в довольстве, но ты должен поселиться в моих владениях и не покидать их, ибо таков мой закон, что всякий, нашедший дорогу сюда, не может уйти». Но Эол отдернул руку. «Я не признаю твоего закона», — сказал он. «Ни у тебя, ни у твоей родни нет прав владеть этой землей и накладывать запреты, здесь ли, там ли. Это земли Теллери, в которые вы принесли войну и непокой, гордыню и несправедливость. Мне нет дела до твоих тайн, и не шпионить за тобой пришел я, но потребовать свое, жену и сына. Однако, если на сестру свою, Аредель, ты имеешь права и не хочешь ее отпустить, пусть она остается. Пусть птица вернется в клетку, где скоро захворает опять, как хворала прежде. Но не то, Маеглин, сына моего ты у меня не отнимешь. Идем, Маеглин, сын Эола, отец приказывает тебе, покинь дом врагов и убийц его родни, или будь проклят». Маеглин, однако, смолчал. Тут Тургон воссел на трон, сжимая судебный жезл, и голос его был суров. «Я не стану спорить с тобой, темный эльф. Лишь мечи Нолдоров защищают твои бессолнечные леса. Свободой бродить в них ты обязан моей родне. Если бы не они, давным-давно был бы ты рабом в подземельях Ангбанда. А здесь король я. И хочешь ты того или нет, воля моя, здесь закон. Лишь один выбор есть у тебя — поселиться здесь или здесь умереть. И тот же для твоего сына». Тогда Эол взглянул в глаза короля Тургона и не смутился, но долго молчал и не шевелился, пока мертвая тишь не окутала зал. И Аредель испугалась, ибо знала, что он опасен. Вдруг быстрый, как змея, он выхватил кинжал, что скрывал под плащом, и метнул его в Маеглина, крича: «Смерть выбираю я за себя и за сына! Ты не получишь того, что принадлежит мне!» Но Аредель бросилась под клинок, и он вошел ей в плечо. Эола же скрутили и увели, пока прочие хлопотали в круг Аредели. Но Маеглин, глядя на отца, не проронил ни слова. Было решено, что на другой день Эол вновь предстанет перед королевским судом. И Аредель, и Идриль молили Тургона о милости. Но вечером, хотя рана и казалась легкой, Аредели стало хуже. Она лишилась чувств и ночью умерла. Лезвие кинжала было отравлено, хотя никто не знал этого, пока не стало поздно. И потому, когда Эол предстал перед Тургоном, он не нашел милости, и его повели на Карагдур, уступ на черной скале с северной стороны Гондолинского холма, чтобы сбросить с отвесных стен города. И Маэглин стоял там и молчал. Но перед смертью Эол крикнул: «Ты отказался от отца и его родни, сын Лиходей, да обратятся здесь в прах все твои надежды, и да погибнешь ты той уже смертью, что и я». Тут Эола столкнули с Карагдура, и он погиб, и все в Гондолине сочли это справедливым. Однако Идриль была потрясена и с тех пор не доверяла новоявленному родичу, а Маэглин процветал и стал величайшим из гондолинцев, и все прославляли его. Тургун же высоко ценил, ибо если Маэглин легко и быстро обучался, чему мог, многому мог он и научить. Он собрал вокруг себя всех, кто имел склонность к кузнечному и горному делу, и, обыскав Эхориав, что значит «окружные горы», нашел богатые залежи разных металлов. Более всего ценил он твердое железо ангабарских копий на севере Эхориафа. И оттуда добывал металл, пригодный для стали, так что оружие гондолинцев делалось все острее и крепче, и в грядущие дни это сослужило им добрую службу. Маэглин был мудрым и осторожным советником, а в нужде — стойким и доблестным воином. Это увиделось после, когда в год Нирнаев Арноэдиа Тургон выступил на север на помощь Фингону. Маэглин не остался в Гондолине наместником короля, но пошел на войну и бился рядом с Тургоном, показав себя яростным и бесстрашным в бою. И так, казалось, судьба улыбалась Маэглину, ставшему одним из самых могучих среди принцев Нолдоров, а по славе — вторым в их державах. Однако он был замкнут, и хотя не все шло так, как ему хотелось, он сносил это молча, скрывая свои мысли, так что немногие могли прочесть их. Но Идриль Целебриандл могла, ибо с первых дней в Гондолине жила в его сердце все время растущая печаль, что лишала его радости. Он любил красу Идриль и желал ее безнадежно. У эльдеров не было принято, чтобы столь близкие родичи вступали в брак, да и никто прежде не хотел этого, и как бы там ни было, Идриль совсем не любила Маэглина, а, зная его мечты о ней, и не могла полюбить, ибо эта любовь казалась ей странным извращением, как впоследствии казалось всем эльдерам, лихим плодом резни, через которой тень проклятия Мандоса пала на последнюю надежду Нолдоров. Но годы текли, Маэглин глядел на Идриль и ждал, и любовь его сердца становилась тьмой, и тем более старался он настаивать на своем в других делах, не отвергая никакого труда или бремени, если мог таким образом стать сильнее. Все, что случилось в Гондолине и среди благости той державы, в сиянии ее славы, было посеяно темное семя зла.